Глава 9. Вторая попытка заканчивается таким же провалом. Растения словно чувствуют, откуда настигает гроза в виде меня. Бегающие сорняки. Если бы моя учительница по биологии увидела это, она бы точно в обморок шлепнулась, ведь у растений нет нервной системы. Ну и, соответственно, всяких там реакций. Но я сейчас черти где, и, как я понимаю, здесь, возможно, почти все. С удивлением осознаю, что после сна уже более спокойно отношусь к происходящему. Не то чтобы все кажется обыденным, но ощущение, что я схожу с ума, нет. Наверное, тоже бабкин отвар. Я подтягиваю рукава повыше, встаю на колени и пробую еще несколько раз поймать сорняки. Бесполезно. Они такие чуткие и шустрые, что я едва успеваю коснуться. На 20-й, наверное, раз я уже успеваю изрядно утомиться от этих бесплодных попыток. Мне кажется, я бы даже не удивилась, если бы один из сорняков выскочил только для того, чтобы подразниться и показать язык. Солнце поднимается все выше, и, несмотря на то, что нас окружают деревья, на поляне припекает. Вытираю тыльной стороной кисти со лба пот и оглядываюсь на окна домика. Бабка так и не выходила с того момента, как я начала прополку. Не знаю, что она там делает, но я уверена, что она смотрит за тем, получается у меня или нет. Испытание такое? И что будет, если не пройду? Обратно выкинет. А хочу ли я? Вчера, в те моменты, когда допускала реальность происходящего, думала, что хочу. Даже собиралась как-то искать способы. А сейчас? Что меня там ждет? Работы нет, потому что Владик, у которого я работала помощницей, настоял, что на коллегах жениться неприлично. Поэтому я написала заявление об увольнении. Квартира брату по наследству перешла. У меня остался вот тот самый домик, где сейчас хозяйничает Дарина. Интересно, ей-то сюда хочется? «Сорняки сами себя не выпалют!» Выйдя на крыльцо, кричит старушка, выводя меня из задумчивости. «Не теряй времени! Работа еще много ждет!» Она буравит меня взглядом, будто ждет, что же я сделаю. Буду ныть? Отказываться или попрошу помощи? И вот тут меня берет азарт. Не совсем здоровый такой. Я обязательно должна справиться с этими чудо-растениями сама. Просто надо подключить хитрость. Вздыхаю и снова рассматриваю грядку. И тут замечаю одну очень примечательную деталь. Свекла посажена непривычно мне ровными рядами, а в шахматном порядке. Получается так, что сорняки занимают точнёхенько свободное место. И еще пару раз пытаюсь поймать хулиганов, как их назвала бабка, проверяя свою теорию. И точно! Кроме того, сорняки бегут ровно в противоположную от угрозы сторону. То есть, надо просто быть чуть хитрее. «Ну что, хулиганьё?» — шутливо говорю я грядке. «Не хотите по-хорошему? Тогда поиграем». Поднимаюсь на крыльцо и заглядываю в сени. «Бабушка», — зову я, — «мне инвентарь нужен». «Инверь... Тьфу! Говори по-русски!» — бухтит она. «Что хочешь?» «Мне бы небольшую, но увесистую корзину и веревку где-то полметра длиной», — прошу я. «Полметра? Это сколько?» Снова недовольничает она, но заинтересованно прищуривается. Я показываю руками примерную необходимую длину, и в огород возвращаюсь уже вооруженная. Ставлю над пустым местом корзину вверх дном, один краешек подпираю найденной палочкой с привязанной к ней ниткой и обхожу одно из растений, примеряясь к нему рукой, как кинг к бильярдному шару. Делаю обманный маневр, и растение, выскочив, перебегает как раз на то место, которое я ему запланировала. Резко дергаю за веревку, палка вылетает, корзина падает. Да! Хулиганистое растение не успевает выскочить и оказывается в ловушке. Идеально! Подхожу, приподнимаю корзину ровно настолько, чтобы я могла просунуть руку, и хватаю беглеца. Сорняк, почувствовав, что его поймали, как будто расслабляется. Он выглядит, как белая редька. Недаром, похоже, рядом со свеклой растет. Боясь, что растение снова начнет сбегать, кладу его в корзину и медленно разжимаю пальцы. Но оно не шевелится. Почему-то пугаюсь. Оно точно выжило. С ним все хорошо. Решаю не тратить время, чтобы как можно быстрее отнести все растения на новое место, поэтому достаточно быстро справляюсь с остальными. Только последний оказался самым непредсказуемым, и мне пришлось с ним повторить игру в ловушку несколько раз. По моим ощущениям, часам к 10 я уже заканчиваю свою увлекательнейшую прополку. Просто невероятный сеанс психотерапии, на который я пару раз чуть не психанула. Но зато я оценила, насколько легче обстоит дело с сорняками в нашем мире. «О, так ты все!» Как будто только заметила старушка, хотя я точно знаю, что видела ее в окне на протяжении всего спектакля. «Ну а теперь ступай к речке. Отпустишь их под деревом». «А куда?» — переспрашиваю я. «Откуда ж мне знать, где тут речка-то?» «Так ты у сада спроси. Он тебя проводит». Машет неопределенно старушка и уходит в дом, давая понять, что больше ничего мне рассказывать не собирается. «Отлично. Что я должна делать? Спросить, как в песне? Я спросил у ясеня, как пройти на реченьку?» «Ну что, ребятки, может, вы мне расскажете, где тут у вас речка и куда мне вас отнести?» Заглядываю в корзину, но прыткие сорняки так и продолжают лежать спокойно. Тогда я перевожу взгляд на сад, особо ни на что не надеясь. Может, на звук пойду? Вдруг по кронам деревьев пробегает легкий ветерок, шелестящий листьями. И в этом шелесте мне чудится: «Иди за нами». Нет, видимо, я все же еще не перестала удивляться. Но решаю не противиться, испытать шанс и ступаю под сень деревьев. Между ними вьется узкая, едва заметная тропинка. К тому же время от времени пробегает ветерок, как будто подсказывающий, где на развилке повернуть. В лесу уютно, легко дышится и совсем не страшно в сравнении с тем, что было накануне ночью. Сейчас, наоборот, очень светло и разноцветно от обилия цветов на земле. Воздух наполнен радующими сердце звуками природы. По привычке распознаю песни зяблика, синицы, даже крики иволги. А потом к этому многозвучию добавляется журчание реки. Чуть ускоряюсь и, наконец, выхожу на берег. Гладкая поверхность реки плавно огибает крутой склон. Высокие старые сосны и ели нависают над водой, их ветви почти касаются зеркальной глади. Пробивающиеся сквозь листву солнечные лучи играют на воде, создавая дрожащие блики. На песчаных отмелях блестят разноцветные камушки. Над водой вьются стрекозы, то и дело касаясь поверхности крыльями. Я с удовольствием вздыхаю аромат цветущих вдоль воды кустарников, растворенный в свежести реки. Тут прохладнее даже по сравнению с тенью леса. «Ну что, давайте прощаться. Куда вас тут нужно отпустить?» Я снова завожу разговор с хулиганистыми сорняками. «Под дерево?» «Ну да, только под какое? Тут везде деревья». Внимание привлекает ива, растущая на самом краю и склоняющая свои длинные изогнутые ветви к воде. Ну а почему бы и нет? Подхожу к дереву и по одному вытаскиваю растения к корням ивы. Стоит им только коснуться земли, как они сразу оживают и зарываются. Фух, ну значит живые. Когда я вытаскиваю последнего растительного хулигана, и он оказывается под землей, за мной раздается голос старушки. «Приняла тебя, значит».